Если бы меня не заботили поиски Ангелины, я бы, кажется, всю жизнь купался в этом воровском раю. Но эти поиски мучили меня, словно больной зуб. Оставив в стороне интуицию, я попробовал научные методы. Арендовав лучший из существовавших компьютеров, я загрузил в него целую библиотеку и поставил перед ним кучу проблем. В процессе этого пожирающего киловатты энергии дела я стал специалистом по экономике Фрейбура, но ни на шаг не приблизился к нахождению Ангелины. У меня не было никаких идей, где искать следы ее деятельности. Машина выдала массу рекомендаций по улучшению управления экономикой Фрейбура, но исследования показали, что в этой области Ангелины нет. Казалось очевидным, что король Вильгельм IX является действительным центром управления планетой. Комплексное исследование Вилли, его семьи и их внутренних взаимоотношений вскрыло один скандальчик, но не Ангелину. Решение этой проблемы сломило меня, и я начал топить свое горе в бутылке очищенного спирта. В это время я буквально варился в алкоголе. Именно паралич моих нервных аксонов и был источником идеи. Те, кто утверждает, что думают в подпитии лучше, чем трезвые, ослы. Но тут был совершенно другой случай. Я чувствовал, а не думал. И моя злость на ее исчезновение приоткрыла сосуд моего высшего интеллекта. Я мял подушку, вызывая в своем воображении ее поступки, и в конце концов закричал: «Она просто ненормальная!» Когда я упал в постель, все кружилось в нескончаемом хороводе, и я пробормотал: «Несомненно, ненормальная. Я сам должен стать чокнутым, чтобы вычислить ее следующий шаг». На этом мои глаза закрылись, и я заснул. Последние слова, упав на мозговое вещество, стали тонуть и, пройдя через пропитанные алкоголем слои, добрались, наконец, до слоя трезвого. Когда они стукнулись о дно, я полностью проснулся и сел в постели, пораженный страшной правдой. Потребуется вся моя сила воли и еще немного, чтобы сделать это. Если я хочу найти ее, мне нужно стать сумасшедшим.